Я узнаю иного. Ты здесь жестокий человек. Зачем посмотреть? последний мой ночлег еще Мазепа возмущает. Допрос не кончен, отвечай. Я отвечал уже, ступай. Оставь меня, еще признание банкет нам требует. Но в чем сознался я во всем, что вы хотели? Показания мои все ложны, я лукав, я строю козни. Гетман прав, чего вам более? Мы знаем, что ты несметно был богат. Мы знаем, не единый клад тобой в диканьке укрываем. Свершится казнь твоя должна, твое имение сполна в казну поступит войсковую. Таков закон, я указую тебе последний долг. Открой те клады, те клады, скрытые тобой. Вы три клада всей жизни были мне отрада, и первый клад мой честь была. Честь дочери моей любимой, я день и ночь над ним дрожал. Мазепа этот клад украл. Покидая свет, питайся мыслью суровой, хоть и не время. Дай ответ, когда не хочешь пытки новой. Где спрятал деньги, злой холоп, окончишь ли допрос нелепый? По времени дай лечь мне в гроб. Да Тогда ступай себе с Мазепой, мое наследие считать окровавленными перстами, мои подвалы разрывать, рубить и жечь сады с домами. Собой возьмите дочь мою, она сама вам все расскажет, сама все клады вам укажет. Но ради Господа молю, молю, теперь оставь меня в покое. Готовлюсь я предстать тому, кто вашим грозным будет судьяю, пред кем ответ вы в судный день дадите. За кровь пролитую, за кровь пролитую, за всю неправду вашу. Где спрятал деньги? Укажи, укажи. Не хочешь деньги, деньги где, скажи, или выйдет следствие плохое. Подумай, место нам назначь, скажи, где деньги, где, где, где деньги. Thank you. украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух, чуть трепещут серебристых тополей листы. Но мрачны, страшные мечты в душе смущенной, и звезды ночи, как обвинительные очи, за мной насмешливо глядят. Тополи, стеснившись в ряд, качая тихо головою, как судьи шепчут меж собой. И летней теплой ночи тьма душна, как черная тюрьма. Умрет безумный кочубей, спасти нельзя его. Чем ближе цель Гетмана, тем тверже он быть должен, властью облечен. Тем перед ним склониться ниже должна вражда. Спасенья нет, помощник его клеврет должны погибнуть. Боже, Боже, с ней, когда она услышит слово роковое. Ну что? Допрашивал, пытал, но тверд, упрям старик надменный, и не открыл нам ничего. Умрет он завтра. Приготовить на утро казнь. Пан Гетман прочь! Палач свирепый прочь! И дело свое кровавое исполни. Цены себе не знает, все, все, чем жизнь мила бывает, бедняжка принесла мне в дар. Мне, старцу мрачному, и что же, какой готовлю ей удар? весна мне душу оживила, и в страстном лепете речей твоих для старика была чарующая сила. Пережил с тобой мгновенья страсти пылкой и блаженства, когда твой чудный стан я обнимал, и в неге твой любовался красой моей. Твой нежный взор меня оживил, и в жилах кровь текла быстрее, в твоих я объятьях находил блаженство, обновление, меня оживил, и в жилах кровь текла быстрее, в твоих объятиях находил я рай, в твоих объятиях находил я рай. В твоей любви блаженство, как я люблю тебя, как я люблю тебя. Мария, ты голубка ясная моя. Знаешь, я бы рад с тобой быть каждый день и каждый час. Труды правления отрывают меня от ласк твоих невольно. Нет, в эти дни последние со мной ты холоден и неприветен. Покой души твоей мне. мне дорог, Мария. Так и быть, пускай. Замыслили мы дело, теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело, борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы склоняли долго мы главы. Под покровительством Варшавы, от самовластия Москвы. Независимой державой Украине быть уже пора. И знамя вольности кровавой я поднимаю на Петра. Готово все в переговорах со мною оба короля. И скоро в так бранных спор быть может трон воздвигну я. Довольна ли ты? Твои сомнения рассеяны. Меня тебе чая жду. Искуситель мой, кого бы из нас ты предпочла? Когда читают приговор, спаси. Отца, ах, что со мной? Отец, насыпал казнь, смерть моя здесь, в этом замке, здесь мать моя. Oh! жива. Ой, ой, чубандра, чубандрыха молода, наварила бурака, угостила казака. Ой, ой, чубандра, чубандрыха молода. Плясать, не петь мне, по навижу будут головы рубить, а мне-то что? Пусть черт возьмет их души. Замолчи, дядя, замолчи, дядя, замолчи, дядя, не будь, не знай кого. И берется в них борьболит, и всегда-то было болит. Ой, ой, чумаса, чумандрыха молода, и галушек на стихах, и горилки под головой. Ой, ой, чумаса, чумандрыха молода, а кумушки порочите за что? Не турок, не татарин я, казак я волей. Ежели теперь примерно, кому голубки нужно черевики, целуй меня, сейчас дарю ей Богу, вот я каков. Или не казак еще? Молода, не спесива, не горда. Ой, ай, чумандра, чумандрыха молода. Уходи же, призрак, призрак, страшный час, призрак, поздний час. Отведите, отведите, отведите, палачи, палачи, палачи, палачи, палачи, несем в последний раз к Всевышнему молитву покаяния. Грехов всесильных